«Дарс, отступаем!» — крикнул, подхватывая лежащего на мостовой без сознания Малаха. Времени на размышления не было. С Малахом на руках бросился обратно к входу в ратушу. Позади слышалась интенсивная стрельба, Дарс прикрывал наш отход. «Быстрее!» — крикнул, врываясь в здание. Через несколько секунд в ратушу вбежал и Дарс, прикрываясь телом мертвого Дамира как щитом. Его винтовка щелкала холостую, заряды кончились. «Что это за тварь?» Выдохнул Дарс, отбрасывая тело Дамира и захлопывая за собой тяжелую дверь. «Ты видел?» В него попали все наши заряды. «Киборг», — ответил ему, осторожно укладывая Малаха на пол. «Не знаю, какой модификации, но точно киборг. На этой планете». Дарс недоверчиво покачал головой. «Откуда?» Вопрос не «откуда», а «что нам теперь делать?» быстро осмотрелся вокруг. Из окна было видно, как Тагир поднялся на ноги, а вокруг него сгрудились стражники. Они явно не понимали, что делать, и ожидали приказов. «Дарс, у нас мало времени. Он сейчас направит их на штурм. Что ты предлагаешь?» Напряженно поинтересовался напарник. «У нас есть только один вариант», — ответил ему, быстро перезаряжая винтовку и считая последние оставшиеся иглы. «Почти пусто, 4 иглы». Дарс, понимающе кивнул. У него совсем ничего не осталось, оно даже запасную обойму не взял, не думал, что она может понадобиться. Его взгляд метнулся к окну, где уже видно было, как Тагир отдает приказы стражникам. «Заряды у нас почти закончились. Отбиваться скоро придется на клинках», — перевел взгляд на Малаха, его дыхание становилось все слабее. «У тебя рядом глайдер, и боковой выход пока не перекрыт. Забирай Малаха и улетай. Времени мало. Скоро они придут в себя». Дарс изумленно уставился на меня. «Что? А ты?» «Отвлеку их на себя и задержу», — ответил, проверяя бластеры. «Дам вам время улететь». «Рик, ты с ума сошел?» Дарс схватил за плечо. «Один против киборга. Да он порвет тебя на части. Мне уже приходилось драться и против двух», — зло усмехнулся, оглядывая главный зал ратуши. «Могу его удивить. Ты не видел всех моих возможностей, не стал уточнять, что там дрался с поврежденными киборгами. На самом деле понимал, что против полноценного киборга у меня практически нет шансов, и Дарс это тоже понимал. Но других вариантов у нас просто не было. Малах умирал, с каждой минутой его шансы выбраться отсюда становились все меньше для всех нас. Кто-то должен был остаться здесь и прикрыть отход другого, и этот выбор был очевиден. Киборгу был нужен я, а не он. «Не оставлю тебя здесь», — упрямо заявил Дарс. «Давай попробуем улететь втроем». «Дарс, держи», — отдал ему один бластер. «Ты же понимаешь, что так мы погибнем все. Мы не успеем не то что взлететь, скорее всего, не сумеем добежать до него. А потом он нас собьет при взлете. Там тупик, и деваться нам будет некуда. Пойми, ему ни ты, ни Малах не нужны, ему нужен только один из нас, и ты сам прекрасно понимаешь, кто», — кивнул в сторону лежащего Малаха и остальных пленников, которые жались к стене, наблюдая за нами с ужасом и надеждой. «Выбора у нас нет, отвлеку Тагира и дам вам время уйти через боковой вход. А потом, если получится, попробую уйти отсюда». В этот момент снаружи раздались крики, Тагир строил стражников для штурма. Времени почти не осталось. «Рик», — начал было Дарс, но перебил его. «Послушай меня», — положил руку ему на плечо. «Кто-то должен выжить и вернуться. Без тебя они пропадут. Позаботься о них». Дарс смотрел на меня долгим, тяжелым взглядом. Знал, что он понимает. Понимает и ненавидит себя за это понимание. «Ты вернешься», — наконец произнес он. «Это не вопрос, а приказ». «Понял. Ты чертов псион, и как-нибудь выкрутишься». «Обязательно», — протянул ему руку. «Позаботься особенно об Айли. Она особенная». Как Малах и сказал. Дарс крепко сжал мою руку, а затем неожиданно притянул к себе, обнимая. «Ты мне как брат, Рик», — прошептал он. «И я не прощу тебя, если ты умрешь здесь».